Глава 7. Личный чат. Костя. Маша. Маша. Как дела в школе? Костя. Норм. Маша. Ты обедал? Костя. Норм. Маша. Что получил, какие оценки? Костя. Норм. Маша. Другие ответы будут? Костя. Отстань, а? Все норм. Невероятно, но после всех этих волнений наступила та самая светлая полоса, о которой часто пишут в мотивационных пабликах. Черная полоса бывает взлетной. Так можно было бы сказать обо всех изменениях, что произошли в жизни. Правда, была она какой-то тихой, предсказуемой и, если вдуматься, немного тоскливой. Прошло несколько дней после истории с отчетом по Солару. Проект отправили в отдел маркетинга на доработку. Моего имени, разумеется, в истории с обнаружением ошибки не фигурировало. Все лавры, по слухам, достались самому Воронову за его бдительный контроль. Но мне было все равно. На меня не сыпались новые шишки, и за это я уже была благодарна. Кроме того, рассудив, да прикинув, я поняла, что Воронов прав. Скажи он, что ошибку нашла практикантка, это вызвало бы ненужные вопросы. А почему она лезет не в свое дело? А почему маркетинг, состоящий из опытных сотрудников, этого не заметил? А не подстава ли это? Поднялась бы волна сплетен, косых взглядов. И чего доброго, меня бы действительно начали подозревать в том, что я сама все подстроила, чтобы выслужиться. Молчание Воронова было не присвоением заслуг, а тактическим ходом, который оградил меня от корпоративной бури, которую я, будучи всего лишь практиканткой, могла бы не пережить. В его молчании была странная забота или просто холодный расчет. Разбираться было бесполезно, и я забила. Костя, к всеобщему удивлению, вернулся на тренировки. Более того, он даже стал получать похвалу от тренера. Дома воцарился хрупкий, но такой желанный мир. Бабушка перестала постоянно звонить мне на работу, а вечерами наш дом снова наполнялся негромкими разговорами за ужином. Напряжение спало. Даже в офисе наступило затишье. Сплетни не исчезли, но сменили вектор. Лена и Света принялись с упоением обсуждать роман кого-то из бухгалтерии с женатым начальником отдела логистики. Про меня как будто забыли. А Воронов? В моем ежедневном списке дел исчезли поручения типа химчистки. Но теперь он присылал в личный чат задачи, от которых у меня загорались глаза. Белова, проанализируйте эффективность рекламных каналов за последний квартал. Сведите в таблицу. Подготовьте сравнительную таблицу по условиям наших и конкурентов. Найдите в договоре с Альфой пункты, касающиеся штрафных санкций. Это уже была работа специалиста. Я погружалась в цифры, строила графики, писала краткие, выверенные отчеты. Он почти не комментировал мои труды, лишь изредка кидая лаконичное «принято» или «исправьте пункт 3.2». Но я ловила себя на том, что жду этих редких реакций, как маны небесной. И в этом таилась главная проблема, потому что я с ужасом поняла, в мою идеальную, налаженную, спокойную жизнь прокралась тоска, серая, размытая, как ноябрьский день за окном. Она витала в воздухе, когда я по утрам заваривала кофе, и усиливалась к вечеру, когда возвращалась домой. Истоки этой тоски я совершенно четко поняла в среду, когда Воронов уехал на деловую встречу и не появился в офисе до самого конца дня. Моя жизнь вдруг показалась какой-то пустой и невыразительной. Я влюбилась. Осознание накатило не внезапным озарением, а тихим, беспощадным шепотом где-то в глубине души. Оно поглотило меня так же неотвратимо, как смена времен года. И также безнадежно. Он был моим начальником, ходячей легендой компании, человеком с другой планеты, где пахло дорогим парфюмом и кожаными салонами автомобилей, а не бабушкиными пирогами и подростковым максимализмом. Между нами лежала пропасть, которую невозможно было преодолеть. И все же. Мой взгляд постоянно находил его в коридоре. Я ловила обрывки его разговоров, впитывая низкий тембр голоса. Начала замечать мелочи. Он пил кофе без сахара, предпочитал черные шариковые ручки, а когда был на чем-то сосредоточен, слегка постукивал пальцами по столу. Я училась читать его по едва заметным знакам, и чем больше нюансов замечала, тем сильнее влюблялась в этого сложного, закрытого, абсолютно недосягаемого человека. В один из таких идеальных дней, когда я как раз заканчивала сводить данные по новым поставщикам, на экране телефона всплыло сообщение. Воронов. «Белова, зайди ко мне». Глупое сердце предательски отозвалось частым стуком. Я отложила телефон, поправила блузку и, сделав вид, что проверяю почту на мониторе, дала себе минуту, чтобы успокоиться. «Он начальник, ты практикантка. Дело, только дело». На ватных ногах добралась до приемной. Кивнула Ольге Олеговне и, постучав, зашла в кабинет. Кирилл Алексеевич сидел за своим массивным столом и что-то внимательно изучал на большом мониторе. «Садись», — сказал он, не глядя на меня, и кивнул на стул напротив. Я осторожно опустилась на край, сохраняя спину прямой. Положила руки на колени и принялась ждать. В кабинете стояла тишина, нарушаемая только щелчками мыши. «Проект «Солар» отправлен на доработку», — констатировал Воронов, наконец поднимая на меня взгляд. Его серые глаза были спокойны и деловиты. «Благодаря тебе мы избежали существенных убытков». От этой фразы у меня внутри что-то ёкнуло. «Я просто делала свою работу, Кирилл Алексеевич», — выдавила я, глядя на его руки, лежавшие на столешнице. «Не скромничай. Большинство на твоем месте либо не заметили бы ошибку, либо побоялись бы о ней доложить». Он откинулся в кресле, и его взгляд стал изучающим. «Ты поступила профессионально, Маша». От того, что он впервые назвал меня по имени, по всему телу разлилось тепло, а щеки предательски запылали. Я потупила взгляд, борясь с дурацкой улыбкой, рвущейся наружу. И только потом до меня дошло, что он назвал мою работу профессиональной. «Спасибо», — прошептала я. «Твоя практика подходит к концу», — продолжил он, и его голос вновь обрел привычные стальные нотки. «Через неделю отдел кадров вынесет окончательное решение по кандидатурам». Внутри у меня все оборвалось. «Неделя. Всего неделя. Я понимаю». Кивнула я, чувствуя, как почва уходит из-под ног. «Твои шансы значительно возросли», — сказал он, словно констатируя погоду. Я снова кивнула, но так и не решилась поднять на него глаза. «А можно личный вопрос?» — неожиданно услышала я. Вскинула голову и с удивлением уставилась на Воронова. «Да», — осторожно ответила я. «Ты живешь только с братом?» Воронов цепко смотрел на меня, а я растерялась и не знала, куда девать глаза. «И с бабушкой», — тихо проговорила я. «А родители?» Я замялась, поджала губы и перевела взгляд на стену за его спиной. «Они развелись. Давно. Просто папа уехал сразу же, а мама вышла замуж за военного и...» Я споткнулась, перевела дыхание и продолжила рассказывать. «Гарнизонная жизнь, сами понимаете». Я покосилась на него и снова отвела взгляд. «Вы не думайте, она нас не бросила. Хотела, чтобы мы все вместе уехали, но я уже училась. Бабушка отказалась уезжать, а Костя...» Я помолчала и все же добавила. «Он тоже решил остаться с нами». «Понятно», — ровно ответил Воронов. Мы оба замолчали, и теперь тишина была настолько громкая, что я боялась пошевелиться. «Машину свою, я так понимаю, ты не отремонтировала?» — спросил Воронов, и я замотала головой. «Какой там отремонтировала? Даже не пыталась. Денег все равно не хватило бы». «Принесешь завтра ключи и отдашь их Игорю. Скажешь, где стоит машина, он все сделает». Голос Кирилла Алексеевича был строгий и сухой. Я насупилась и возмущенно на него покосилась. Неожиданно Воронов коротко усмехнулся. «Не пыхти, это не благотворительность, а благодарность от фирмы. Все, обсуждать это решение я не намерен. Иди уже, Белова». На этом аудиенция, видимо, подошла к концу. Он уже смотрел на монитор, его пальцы легли на клавиатуру. Явный знак, что мне пора удалиться. Я поднялась и вышла, бесшумно прикрыв за собой дверь. Почему же на душе стало так горько и пусто? Вернувшись к своему столу, я уставилась в экран. Цифры и графики плыли перед глазами, не желая складываться в осмысленную картину. Вся стабильность и спокойствие, что я так ценила последние дни, вдруг оказались фальшивыми. Это была не светлая полоса. Это была тихая гавань перед штормом, который бушевал теперь внутри меня. Еще неделя, и я не буду видеть его каждый день, скорее всего. Судьба, казалось, перестала мной играть. Она просто показала мое место. И это место было по другую сторону стола от него. Всегда. И никогда рядом с ним. Никогда.